Рассвет 20 век, глава 1. Слушай же свой приговор, безбожник. Ты не отправишься в ад, но окажешься один, в иной эпохе, в мире, который пережил Великую войну и теперь готовится к новой. Как бы ты ни боролся с судьбой, у тебя не выйдет изменить предопределенное. И тогда ты, отчаявшийся и сломленный, падешь на колени и искренне взмолишься о пощаде, ибо поймешь, что ас есмь, и явишься ты пророком народу своему, и падет царство богоборцев. Иди же, мой будущий апостол, и прими свою участь. В лицо мне подул холодный пронизывающий ветер. Я вздрогнул и кое-как разлепил веки. Голова раскалывалась. Внутренности скрутило в тугой узел, в висках ломило. Во рту растекся мерзкий привкус, словно кошки нагадили. Глянь, Карл, он шевельнулся. Раздался неподалеку задорный мальчишеский голосок. Ему вторил другой. Так он не окочурился, а просто упился. Ну, сейчас мы его растормошим. Нечего тут валяться, пьянь. Я не смог сходу определить, на каком языке они говорили, но отчего-то прекрасно понимал каждое слово. Накатившая дурнота мешала собраться с мыслями. Сплошной туман в голове. Усилием воли я разогнал его и порылся в памяти, пытаясь вспомнить, кто я такой и где очутился. Ничего, пустота, бездонный провал. Зато до меня дошло, на каком языке общались мальчишки. Кажется, немецкий. Кусочек пазла вынырнул из бездны, но цельной картины из одной детали сложить нельзя. В глазах слегка прояснилось, и я различил, что метрах в пяти стояли два подростка в помятых, с чужого плеча пальтишках и штанах, перетянутых веревками. Я сидел на стоптанной земле полузакрытого дворика, привалившись к стене. Напротив высился трехэтажный дом. Вдалеке фырчали двигателями автомобили, слева, где виднелся кусок улицы, гремел по рельсам допотопный трамвай. Почему допотопный? Я был уверен, что мне доводилось видеть и более совершенную технику. Но попытка вспомнить закончилась болью столь сильной, что я на время отложил самокопание. Были дела поважнее. О, очнулся. Поздно, приятель. Сейчас я его. Ближайший подросток взвесил в руке камень чуть меньше куриного яйца, а затем без затей швырнул его в меня. Пусть я толком не пришел в себя, но вбитые годами тренировок рефлексы заставили действовать. Вот только тело оказалось не готово к такому напряжению. Вместо плавного ухода в сторону получился неуклюжий рывок, от которого внутри все перевернулось, а к горлу подкатила тошнота. Я с трудом подавил порыв выплеснуть на землю содержимое желудка. Да я же пьян, с изумлением осознал я. Нет, не так, тело страдало от похмелья. Дикого, ужасного, всепоглощающего похмелья. Но как это возможно? Алкоголь же не должен действовать на меня. Я попытался ухватить за хвост исчезающую мысль, но та ускользнула с отвратительной легкостью. Промахнулся, с досадой цокнул языком мерзавец. Повезло ему. Он обернулся к Карлу. Давай следующий. Но разве мы не запасали их для... Не мели ерунды. Если не показать, что ему здесь не рады, этот забулдыга повадится шастать сюда. Ты хочешь такого соседства, а если позвать патрульного, им бы только помахать дубинкой. Сами разберемся, фыркнул заводила и забрал камень у своего подельника. Что мы, дети какие-то? Пока они разбирались между собой, я копил силы для нового броска. Незаметно разминал затекшие конечности, посылал импульс за импульсом в мышцы, которые отвечали все более уверенными сокращениями. Я словно обживался в новом теле. Проводил инспекцию, как проводит осмотр придирчивый покупатель жилья. С каждым мгновением мне становилось легче, исчезала эта отвратительная тяжесть, эта тошнотворная интоксикация. Я коснулся виска, в нем стрельнуло, и мир приобрел отчетливость. Цвета стали ярче, запахи сильнее. Тугой обруч, сдавливавший грудь, исчез. Я толком не понимал, что именно я делаю. Это знание оставалось за густой пеленой, отделявшей меня от моей памяти. Я будто следовал некоему протоколу, намертво вбитому в подсознание. Тело по-прежнему пребывало в паршивом состоянии, но, по крайней мере, теперь мне не грозило упасть в обморок. Я прикинул расстояние до подростков, рассчитал траекторию полета камня и успешно поймал его перед собой. Это он как умудрился, выдохнул Карл с беспокойством в голосе, и зыркает, будто дырки пробуравить хочет. Генрих, пошли отсюда, пока он не поднялся, не нравится мне это, он же здоровый, прям медведь. Чепуха, отозвался Генрих, здоровые всегда неповоротливые, а этот еще налокался, как свинья, да и на рожу глянь, тупой же, вот я его. Договорить он не успел. Почувствовав в ногах силу, я рванул к нему. Мир передо мной качнулся, но устоял, остаточное влияние похмелья, которое не удалось прогнать полностью. Цели своей я достиг, покрыв расстояние между мной и мальцами в один могучий прыжок. Карл, как более умный, был настороже и вовремя отскочил, а вот Генриха я цепко ухватил за плечо и чуть не разжал пальцы, ощутив под тонким пальто хрупкие кости, на которых явно не доставало мяса. Только тогда мне бросились в глаза впалые щеки сорванцов и их бледность. Рядом с Генрихом я оказался настоящим гигантом, почти вдвое выше, с ладонью, в которой запросто поместилась бы его голова. Я готов был поклясться, что мои пальцы не намного тоньше его рук. Губы паршивца распахнулись в немом крике. «Еще бы, когда на тебя мчится этакая туша, попробуй не испугайся». Передо мной разбегались, бросая винтовки и выскакивая из траншеи, вражеские солдаты, что мне какой-то сопляк. Нет, это не мое воспоминание. Слишком много в нем звериной радости. Может быть, досталось в наследство от прошлого владельца тела, но это чушь, с чего я решил, что я не он. Размышления прервал визг мальчишки, наконец-то осознавшего ужас своего положения. Он стал отчаянно вырываться, я же, нащупывая путь к своей памяти, придерживал его двумя пальцами, словно суетливого жука. Подельник парня дал дёру, его нескладная фигура как раз мелькнула у выхода на улицу и мгновением позже исчезла за углом. Я покосился на Генриха. «Вот какой у тебя приятель, парень, вот цена вашей дружбы». А Генрих вдруг обмяк. Похоже, он смирился с тем, что удрать от меня не получится. «Нет-нет-нет, не бейте меня, уважаемый Гер, Кляйн», всплыло из глубин сознания. «Макс Кляйн». «Нет, имя определенно принадлежало не мне. Скорее всего, так звали прошлого владельца этого тела. Гер Кляйн, клянусь вам, я не хотел, я не думал в вас целиться, я нарочно мазал, это была просто игра». На мгновение я ослабил хватку, и в глазах Генриха загорелся огонек надежды. «А что, если клюнет и отпустит?» Но он быстро потух, когда я ухватил его за ухо. Ухватил осторожно, даже нежно, чтобы ненароком не оторвать. Все-таки мы находились в совершенно разных весовых категориях. Я слегка потянул сорванца вверх, вынуждая встать на цыпочки, склонился и чеканно проговорил в ухо, налившееся красным. «Никогда, слышишь, никогда не смей швырять в людей камни». Эксперимент вышел удачным. Я не только понимал местных, но и мог изъясняться с ними так, чтобы понимали меня. Впрочем, вряд ли в этот миг Генриху было дело до возможной неразборчивости моей речи, странных ударений и нездешнего акцента. Если все это и присутствовало, он виду не подал. «Ай, ой, я понял. Ну-ка повтори, что ты понял». Пробасил я и внутренне поморщился. Не голос, а натуральное рычание. Таким нужно вести в бой войска, а не поучать взорвавшихся молокососов. С другой стороны, я не собирался его колотить, а небольшой урок ему не повредит. Сорванцу хватило наглости метнуть в меня полный ярости взгляд. Я встретил его безмятежной улыбкой, но мальчишка прочел в ней нечто такое, чего я в нее явно не закладывал, потому как запал его моментально погас. Более того, парня бросило в пот, челюсть его задрожала. «Эн не убив Вайте, Гагер Кляйн». Перемена его настроения была столь разительной и показательной, что у меня пропало всякое желание учить его. Он был хулиганом, но хулиганов надлежало перевоспитывать, а не запугивать до полусмерти, если, разумеется, они не мешали цели миссии. Передо мной вновь замаячил призрак воспоминаний, без сомнения принадлежавших мне, но едва я потянулся к нему, меня бесцеремонно отвлекли. На сей раз это была женщина, которая выскочила из подъезда одного из домов. Наспех нацепленная меховая шапка, которая оставляла одно ухо открытым, придавала ей залихватский вид. Шурша юбкой, она подлетела ко мне. Кулаки ее были сжаты, и у меня возникло подозрение, что она вот-вот набросится на меня. Однако ее решимость поубавилась, когда она в полной мере оценила мою комплекцию. Вместо кавалерийского наскока она разразилась криком. «Немедленно отпустите его, отпустите моего мальчика, вы, зверь! Кто дал вам право распускать руки? У Генриха ничего нет, можете не трясти его, нет ни пфеннига. Подумать только, здоровый лоб, а вытряхивает деньги из детей. Уж мой муж показал бы вам, не будь он на работе. До чего докатилась эта страна, если такие, как вы, вместо честного труда занимаются грабежом? Правильно ли я понимаю, что вы мать этого никчемного бедокура? Вы-то мне и нужны. К вашему сведению, он с другом бросался в меня камнями, когда я...» Тут я слегка замялся, поскольку признаться в том, что прошлый владелец тела налокался до беспамятства и отключился возле ее дома, означало поставить себя в заведомо проигрышное положение. Кто захочет слушать пропойцу, тем более настолько опустившегося, что готов спать на улице, когда мне стало плохо. Потому я был бы крайне признателен вам, если бы его отец устроил ему хорошую порку, поучить манерам, закончил я после небольшой паузы. Генрих открыл было рот, однако захлопнул его, когда заметил, что я смотрю на него. Мой мальчик не таков, немедленно встала на защиту своего чада мать. У него доброе сердце, он наверняка подошел к вам, чтобы справиться о самочувствии, а вы, она принюхалась, от вас разит, выпили. В этом я был вынужден согласиться с ней. Обострившееся после первичной перестройки организма обоняние настойчиво подсказывало мне, что я должен как можно скорее принять ванну. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что истинный Макс Кляйн умер во сне. Настолько паршиво я себя чувствовал в первые минуты после того, как очнулся. Упился до смерти, подумать только. Чем дольше я находился в этой ситуации, тем больше в груди нарастало раздражение. Меня все еще донимала дурнота, а конфликт с Генрихом и его матерью был лишен всякого смысла. Нужно поскорее отвязаться от этой воинственной наседки, чтобы разобраться в том, кто я и как занял тело Кляйна. Я отпустил Генриха, который не преминул спрятаться за спиной матери. На том бы и разошлись, однако из-за угла, за которым ранее скрылся Карл, показался полицейский в черной фуражке. «Патрульный из ШУП-1», — определил я, вернее, всплыла подсказка от Макса. Полицейский приблизился к нам, нарочито прихрамывая. На лице у него читалась та абсолютная уверенность в себе, которая присуща лишь очень глупым людям. Поступила жалоба, что здесь кого-то убивают. Убийства не вижу, но вижу нарушение общественного порядка, крики, скандал. Где ваша дисциплина? Слово «дисциплина» он произнес с придыханием, словно упомянул нечто священное, и со значением постучал по резиновой дубинке на боку. Темно-синий мундир его был тщательно выглажен, а показательная выправка позволяла предположить, что он бывший военный. От этого и нужно будет действовать. Герр полицейский, начало женщина, но он резко прервал ее. Раттенвахмистр Эрик Флюмер. Герр Флюмер, предприняла она новую попытку. Раттенвахмистр. Герр Раттенвахмистр, перехватил инициативу я. Ефрейтор Макс Кляйн докладывает. На вверенном вам участке происшествий не было. Полицейский прищурился, прикидывая, не издеваюсь ли я над ним. Мой непрезентабельный внешний вид не укрылся от него. Я нацепил непроницаемое выражение лица, вытянувшись по струнке. Раттенвахмистр принял во внимание, что я выше его на 3 головы и намного шире в плечах, и расплылся в улыбке. Вижу, вы служили, знаете толк в дисциплине. Какой фронт? Западный. Никак нет, восточный, ответил я. Эхом откликнулись чужие воспоминания. Вот Кляйн вжимается в землю, изо всех сил пытаясь стать меньше, что с его габаритами то еще испытание, а поблизости взрываются нескончаемые снаряды, кто-то кричит будто в самое ухо, и не сразу до Макса доходит, что орет он сам, полузасыпанный землей и залитой кровью, чужой, своей, не разобрать, а, задавали жару русским и их подпевалам сербам, наслышан, а я отметился на западном. Мы знатно потрепали жабоедов и Томми-2. Досталось и мне, он похлопал себя по ноге, на которую прихрамывал, уж я поел грязи в окопах, но это ничто в сравнении с тем, каково пришлось им. Клянусь богом, если бы нам не нанесли удар в спину 3, мы бы прорвались до самой Атлантики. Эрик вздохнул, я сочувственно покивал, подавив внезапную вспышку раздражения, охватившую меня, когда мой собеседник упомянул бога. Эта эмоция Максу не принадлежала, она была моей. Богов я не любил, вернее, не верил в них. Что есть боги, если не отражение страха перед неизвестностью? А его, этот страх, надлежало преодолеть, а не присмыкаться перед ним. Вы сами понимаете, кто виноват, доверительно сказал Флюмер. Мы все понимаем. Мой двоюродный брат живет в Мюнхене, и, хотя баварцы ни черта не смыслят в дисциплине, соображение у них имеется. Они быстро нашли источник зла. Жаль, наше правительство ни черта с этим не делает. Ноздри Эрика воинственно раздулись. Да что там, и туда пробрались иудеи. Как же, будут они сами с собой бороться. Когда прикончили недоноска Ратина У4, я подумал. Вот оно, сейчас пойдет волна, сейчас мы скинемаковы, наброшенные на весь немецкий народ. Но социалисты задушили нашу национальную совесть, как есть задушили. Хорошо, что нас, солдат, так легко вокруг пальца не обвести. Мы все прекрасно видим. Спохватившись, что его занесло не туда, полицейский прокашлялся и перевел тему. Так, говорите, герр Кляйн, у вас проблемы? К вам пристает эта парочка? Он присмотрелся к Генриху и его матери. На губах Эрика заиграла хищная улыбка. Ничего удивительного, герр Кляйн. Этот лисий прищур я узнаю из тысячи. Узнаю этот нос, которым Господь пометил шельму, что паразитирует на честных немцах. Вам несказанно повезло, что вы наткнулись именно на меня. В наше время в полицию берут и этих, хотя, смею заверить, в моем участке такая нечисть не водится. Так, значит, вы заявляете, что эта дамочка и ее отродье нарушили ваш покой. Может, попытались обокрасть, оскорбляли ваше достоинство, как ветерана Великой войны. У них с этим легко. Они не чтят жертву, принесенную немецкими солдатами ради победы, которую они так легко продали. Отсиделись в тепле, пока мы проливали свою кровь за Рейх и Кайзера. Ошеломленная ходом моей беседы с полицейским, мать Генриха растеряла весь пыл и не делала попыток прервать его. Она замерла, словно мышь, почуявшая кота. Во взгляде ее поселилась обреченность. Ни она, ни ее сын ни капли не походили на паразитов, которые пируют за счет других. Их одежда производила впечатление опрятной бедности, всего на ступень выше моего замызганного пальто и протертых брюк. Монолог Эрика подарил мне немало пищи для размышлений, во многом потому, что он пробудил спавшие воспоминания Макса Кляйна. Я вспомнил, какой сейчас год, ноябрь 1922, вспомнил, что нахожусь в Берлине, столице Германского рейха, вспомнил, кто такой Макс, сын крестьян из безвестной деревушки на границе Пруссии и Саксонии, которого угораздило попасть в 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии Ландвера, а оттуда, в безумную мясорубку, из которой Кляйн вернулся помешанным. Родная деревня его после войны обезлюдила, отец и мать погибли, а дальние родственники не пожелали иметь ничего общего с тронувшимся здоровяком. Макс перебрался на окраину Берлина. Из жалости его наняли сторожем в приют при церкви в Шмаргендорфе 5. Все это пришло ко мне, пока я слушал патрульного Флюмера. Но благодарности к нему я не испытывал. Ее перечеркнуло отвращение к его напыщенной роже, к тому, с каким предвкушением он разглядывал Генриха и его мать, к тому, что он представлял собой, и как человек, и как носитель идеологии. Только в очень неправильном, очень сломанном, очень страдающем обществе могли укорениться взгляды таких людей, как Эрик Флюмер. Но способен ли я что-то сделать с обществом, обреченным на гибель, исправить, починить, излечить? Ответ пришел из тайников сознания, в которых хранились мои пока запечатанные воспоминания. Да, способен, и сделаю. Я подарю ему будущее, которое он заслуживает. Правильное. Без колебаний я встал на пути полицейского. Вы это бросьте. Я прошел всю войну от самого ее начала, и в моей роте хватало отличных парней с еврейской кровью в жилах. Были среди них и герои, представленные к наградам, да не безделушкам вроде железных крестов 6. В моих товарищах жил исконный немецкий дух, герр Флюмер. Они защищали наше отечество, ковали наше будущее, не жалея себя. А кроме того, посмотрите на этих людей. Разве заметно, что они нажились на войне? На них нет ни золота, ни шелков. Они – такие же граждане нашей страны, как и мы. Я требую, чтобы вы извинились перед этой женщиной и ее ребенком. Быть может, они потеряли мужа и отца в тех же траншеях, которые штурмовал я, а вы смеете голословно винить их в бедах, постигших рейх. Флюмер ошарашенно уставился на меня. Его можно было понять. Подобно всякому стайному животному, которое слабо поодиночке, он чувствовал себя всемогущим, стоило ему оказаться среди единомышленников. Я же отказался подыграть ему, отказался разделить его идеалы, и он остался в меньшинстве. Обвинения, которыми он самонадеянно раскидывался, теперь звучали жалко, ведь за ними не стояло толпы. Как можно вступаться за них? Эти имеют привычку маскироваться, сходить за добропорядочных немцев, но это притворство. Они гнусные лжецы и заговорщики, а вы, поддерживая их, мерзкий предатель нации. Сколько платит вам большевистская ячейка, чтобы вы ратовали за смерть Германии? Я демонстративно размял кулаки. Запугать одинокого Эрика было бы нетрудно, однако я хотел вдобавок обратить против него его же оружие, начищенный до блеска рьяный патриотизм. Значит, я предатель? Мы с боевыми товарищами сидели вокруг жалкого огарка, пока сверху на нас обрушивался заградительный огонь. Я помню их лица, помню мужество в них, самообладание и готовность умереть за свою страну, за общее будущее. В их глазах горела несгибаемая воля. Они верили, что здесь их встретят как героев. В тылу остались их семьи, которых они, быть может, больше никогда не увидят. Но они знали, что о родных их позаботятся, что вся страна едина в стремлении одержать победу. И там уж никому не было дела, еврей ты, балт или франконец. Все они с именем кайзера на устах бежали на вражеские линии. Вы утверждаете, что многое повидали. Но видели ли вы когда-нибудь атаку врагов после атаки хлором? Слышали ли свист снаряда и радовались, потому что снаряд, предназначенный им, был бы беззвучным? Дрожали ли от ужаса, который предшествует броску через ничейную землю? Флюмер издал странный звук, что-то среднее между вскриком и кашлем, когда я от избытка демонстрируемых чувств взмахнул руками в опасной близости от его лица. И на что это вы намекаете, когда говорите о большевиках? Какая чушь! Честных бойцов и после войны держит вместе братство, куда более крепкое и нерушимое, чем любое сборище крикунов. Я подступил к Эрику вплотную. Ему пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться со мной глазами. Он покраснел от злости, его рука стиснула рукоять резиновой дубинки. Противостояние взглядов продлилось недолго. Он быстро отвел свой. Плечи его поникли. Я наклонился к Флюмеру и прошептал: «Поверьте, я в силах отличить боевое ранение от приступа подагры, от тылового кашевара, от фронтовика с медалями. Извинитесь за то, что наплели здесь, и я, так уж и быть, прощу вас. Иначе быть беде, мои боевые товарищи не поймут, если я отступлюсь». Голосовые связки у Макса не подходили для шепота. Правильнее было бы сказать, что я просипел свое требование, притом в угрожающей манере. Так это должно было смотреться со стороны. Я почти видел, как вращаются шестеренки в мозгах Эрика. Он мог арестовать меня за оскорбление полиции, за нарушение порядка, еще за какую-нибудь выдуманную чушь. По крайней мере, он мог попытаться. 1. Патрульный из ШУПа, германская охранная полиция, с Шуцполизей, преобразованная из полиции безопасности, ЗИПа, Сичерхитсполизей, в 1920 по требованию стран Антанты. 2. Жабоедов и Томми. Клички для французов и англичан от немцев времен Первой мировой использовались и во Второй. 3. Удар в спину, нем. Долчста, популярная в то время в правых кругах теория заговора о том, что поражение в войне случилось не из-за ошибок верховного командования или экономических причин, а стало следствием происков социал-демократов и большевистского иудаизма. 4. Вальтер Ратинау был министром иностранных дел Германии еврейского происхождения, убит праворадикальными боевиками 24 июня 1922 года. 5. Шмаргендорф, район Берлина на юго-западе города. 6. Железный крест, к началу ПМВ, военный орден Пруссии, но фактически стал общегерманской наградой. В годы войны вручался так часто, что утратил высокий статус. После учреждения Веймарской республики он, как и другие ордена, был упразднен. Глава 2. Идеально выбритое лицо доблестного служителя закона покраснело, побледнело и наконец позеленело. Куцый Мишка Эрика, столкнувшись с непосильной задачей, откровенно буксовал, а я с интересом наблюдал за его мучениями. Будь я слабее, Флюмер арестовал бы меня без раздумий. Уж причину-то он подыскал бы. Подрыв государственного авторитета, учинение беспорядков, бунт против власти. К несчастью для него, мой сжатый кулак был размером с его голову. Наше противостояние выйдет запоминающимся, но кратким. Я отправлюсь по своим делам, а он останется лежать на земле, пока не придет в себя, возможно, раздетым до нитки. Мало ли нищих бродит по берлинским улицам, но что дальше? А дальше, возвращение в родной участок, составление отчета, рассылка ориентиров преступника. Меня-то, может, и поймают. Привлекут как свидетелей или соучастников Генриха и его мать. Когда всплывут неудобные подробности о высказываниях самого Флюмера, поднимется скандал. Далеко не каждый в Германии был антисемитом. В участок нагрянет инспекция. Еврейская община, почуяв слабость, непременно наймет задержанным лучшего адвоката. А там подтянутся журналисты из какой-нибудь газетенки социалистического толка, нащупавшие сенсацию, и пустяковое дело раздуется до невообразимых масштабов. Чего доброго, левое движение, составлявшее большинство в правительстве, на время отложит свои межпартийные склоки. Оно использует этот случай, чтобы ударить по полиции, оплот правой мысли, куда ушли многие из расформированных фрейкеров. 1. Не следовало забывать и про то, что я упомянул боевых товарищей. Вдруг за моей спиной стоят, если не могущественные покровители, то хотя бы небольшая, но дружная организация вчерашних ветеранов. Но до всего этого нужно было еще дожить, потому как я могу и переусердствовать ненароком, если меня примутся арестовывать. На том и оборвется история жизни Эрика Флюмера. Чтобы ускорить его мыслительный процесс, я надавил. Ну, я не буду ждать целый день, живее. Патрульный вздрогнул и съежился. Опомнившись, он вздернул подбородок, щелкнул каблуками, слегка поморщился от приступа боли в пораженной подагрой ноге и с запинками выдавил. Признаю, что выразился чересчур несдержанно, Герр Кляйн. Любой народ, который проливал кровь за Рейх и Кайзера, достоин уважения. Я прошу прощения и у вас, фрау, и у вашего ребенка. Он слегка поклонился женщине и Генриху. Я одобрительно похлопал Эрика по плечу, отчего бедолага едва не рухнул мне под ноги. Я удержал его на полпути к земле. Нет, с этим телом определенно нужно было разобраться. Я будто угодил в слона, которого затащили в посудную лавку. Любое мое движение могло нанести разнести все вокруг, если не проявлять осторожности. Отлично сказано, Герр Оттенвахмистр, как и подобает верному сыну нашего прекрасного отечества. Помните, что на поиски внутренних врагов нас подзуживают снаружи, те, кому выгодна слабая Германия. Мы должны быть выше ложных стереотипов и пережитков прошлого. Без этого мы скатимся в дикость, а наш патриотизм выродится в банальное властолюбие, жажду славы и шкурную корысть. Не запятнайте же честь мундира. Губы полицейского подозрительно заплясали. Он уставился на свои ботинки. Несомненно, он возненавидел меня, однако чутье подсказывало ему не связываться со мной. Впечатление я на него произвел однозначно. Вы упомянули, что кто-то вызвал вас, подсказал я. Да-да, мне сообщили, что кого-то убивают. Он из-под лобья посмотрел на женщину, и та вздрогнула, точно очнувшись от наваждения. Она бросила на меня растерянный взгляд и молча покачала головой, голосу она не доверяла. Как видите, Герр Оттенвахмистр, у нас все в полном порядке, широко улыбнулся я, отчего Флюмер вздрогнул. Никаких нарушений. Если уж на чистоту, я учил мальчишку с чувством петь наш гимн, но вы, разумеется, не станете задерживать никого, кто начнет скандировать «Германия», «Германия превыше всего». Издевку в моем голосе не распознал бы разве что глухой. Эрика перекосила от бессильной ярости, однако формально возразить ему было нечего. «Нет-нет», — выдавил он, — «это не подпадает под нарушение тишины и порядка в общественных местах». Он поглубже натянул фуражку шупа. «В таком случае, раз происшествие незамечено, я вернусь к патрульной службе. Не забывайте, что именно нам не стоило забывать», — он не договорил, направившись прочь. Я набрал воздуха в легкие и рявкнул так, что стоявшая рядом семейка подскочила. «Кайререр ругом». Мой вопль подтолкнул Флюмера в спину. Он развернулся, казалось, на одних инстинктах. Секунду он пялился на меня в полнейшей растерянности. «Вы, что вы себе? Равнение направо. Смиррерно», перебил его я. Он обмяк, как мешок картошки. У таких, как он, подчинение приказам въелось глубоко в подкорку. Не зря он и в мирной жизни сохранил армейские замашки. Достаточно было изобразить командирский тон, чтобы патрульный ощутил себя новобранцем перед грозного вида фельдфебелем 2. «Всего лишь хотел, чтобы вы ушли с музыкой», — объяснил я и подмигнул Генриху. «Ну, проводи Герра полицейского, как я тебя учил». Мгновение парень с недоумением пялился в ответ. Потом до него дошло. Он набрал воздуха в грудь и абсолютно немузыкально завопил. «Превыше всего на свете, от Мааса до Мимеля, от Этча до Бельта». Я внутренне поморщился. Похмелье еще не отпустило меня до конца, и для моего страдающего мозга завывания парня мало чем отличались от скрежета металла по стеклу. Но отказаться от этой подначки было выше моих сил. От пения мальчишки Флюмера передернуло. На миг мне показалось, что я перестарался, и он отыщет в себе смелость приказать мне следовать с ним в околоток. Но нет, он резко отвернулся и быстрым шагом, почти побежав, устремился к улице. Порыв ветра донес до меня окончание фразы, которую он пробурчал себе под нос: «Связываться с проклятыми иудеями». Патрульный покинул двор. По идее, вот-вот должен был показаться Карл, который натравил на меня полицейского, однако паршивец не спешил проверять, спасся ли товарищ из передряги. Подумав немного, я рассудил, что после пережитого Генрих сам задаст ему неслабую трепку, Будь на моем месте кто-то послабее телом и волей, сейчас и парень, и его мать шагали бы в участок под надуманным обвинением. Им повезло бы, отделайся они штрафом. Я повернулся к женщине, намереваясь отклоняться и уйти, пока она не вышла из ступора. Рука, потянувшаяся к голове, чтобы приподнять шляпу, нащупала там только спутанные космы волос. Да чего же все-таки опустившийся у меня был видок. «Сейчас опасные времена, фрау», — сказал я, — «не все, кто выглядит как враг, таковым являются. Но не следует и чрезмерно полагаться на власти, как видите, туда стремятся не лучшие люди. А сорванца лучше выпороть, чтобы у него не вышло в привычку докучать другим. Оставляю это на его отца». Я постарался улыбнуться как можно более приветливо. Судя по реакции женщины, это не помогло. Она съежилась и отступила на шаг, будто это ее я предложил побить, причем собственными руками. Нет, носитель мне достался паршивый, очень уж приметный и внушительный, в плохом смысле. «Спасибо вам», — выдохнула женщина, когда я отошел от нее метров на пять. Удивительно, что вообще расслышал. Может, и слух у меня звериный, а не только комплекция. Я не стал оборачиваться и тем самым смущать ее. Вдруг решит, что мне от нее что-то нужно. Я и без того подзадержался в этом дворике, а меж тем ничего из списка по-настоящему важных задач не выполнено. Кто я? Почему оказался тут? Какая цель передо мной стоит? С последним проще всего. Как только я вспомню, как меня угораздило очутиться в Германии начала 20 века, придет и цель. В то, что ее нет, я не верил совершенно, как и в то, что я и в самом деле Макс Кляйн, просто перебравший с выпивкой и оттого внезапно поумневший. От алкоголя люди глупеют, даже дуреют, но обратного процесса не происходит. Умными себя считают лишь сами пьяные, если еще способны что-то считать, а не действовать на автомате. Из меня же остатки хмеля улетучились быстро, а с похмельем помог массаж висков, причем явно непростой. Кожу от него пощипывало, однако и прояснилось в голове за считанные секунды. Я выбрался на относительно оживленную улицу, или, по-местному, штрассе. Порой невдалеке грохотал допотопный трамвай, изредка мимо проезжали машины, их было значительно меньше, чем гужевого транспорта. Не успел я далеко отойти, как меня нагнал чей-то крик. «Герр Кляйн! Герр Кляйн!» Я обернулся. Ко мне, со свертком, прижатым к груди, мчался Генрих. Добравшись до меня, парень протянул свою ношу. «Это вам, от мамы и меня. Вы, наверное, не слышали, но она хотела поблагодарить вас, но была напугана и...» Он неопределенно помахал рукой, не уточняя, боялась ли она возвращения полицейского или меня. «Я принял подарок, полотенце, в которое завернули приличный кусок хлеба и немного сыра». Генрих неверно истолковал мой взгляд и поспешно сказал: «Мало, конечно, вон вы какой здоровый, вам не хватит, но у нас больше и не осталось, нынче цены взлетели. Когда папа на картонажную фабрику устраивался, платили хорошо, а теперь платит столько же, но это так, пшик, скоро и на буханку зарплаты не хватит, а что делать, работать надо, если не работать, так и страну не поднять, а поднимем, и деньги снова приличные появятся». Он смутился и замолчал. Вряд ли до этой агитации он дошел сам, либо в школе внушают, либо подслушал дома, пока ругались родители. «Ловко вы того индюка уделали», — сменил он тему. «Главное, подобрать к человеку ключик, а с ключиком любого отпереть можно», — хмыкнул я. «Будешь учиться, а не на прохожих бросаться, так же научишься». «Так я не на прохожих, вы сидели. Мне ж откуда знать, что вы умный. День на дворе, а не работаете». «Ошибаешься», — сказал я. «Очень даже работал. Занимался напряженным умственным трудом». Генрих скептически прищурился, однако возражение от него не последовало. Как-никак полицейского я разбил в пух и прах, причем отнюдь не кулаками, как можно было бы предположить. Я взвесил сверток. Паренек не соврал, когда заявил: «Мне это угощение на один зубок. Как полить полосю солью, только раззадоришь, а потом на рога угодишь». «Вот что», — произнес я, — «за подарок спасибо, однако вам еда нужнее. Может, выгляжу я не очень, но обеспечить себя способен. Возвращайся к матери, и не съедай все по дороге со своим дружком». Я вернул сверток Генриху. Поначалу он не хотел его принимать, однако быстро сдался. Потому, как блестели его глаза, нетрудно было догадаться, что мальчишка сильно голоден, а отнимать у семьи последнее я не собирался. «Можете не переживать, Герр Кляйн», — заверил он, когда понял, что я не отступлю. донесу обратно, а Карлу разве что тумаков всыплю, куда с ним хлебом делиться. Бросил меня, да еще этого болвана позвал. Мы распрощались. Генрих отправился домой, а я, своей дорогой, изучая Берлин. Среди прохожих преобладали женщины, мужчин было мало. Попадались скучающие носильщики с бляхой на груди, признаком одобрения городскими властями, но в основном встречались подростки, разносчики газет, порученцы и даже торговцы, которые пытались всучить прохожим всякую всячину от спичек и пуговиц до драных шинелей и сапог. Меня они обходили, наметанным глазом определяя в безденежного и опасного типа. С первым я даже склонен был согласиться. В кармане пальто сиротливо звенело несколько вокзальных марок, которые тратить нельзя, не тащиться же потом до Шмаргендорфа пешком. Нет, пожелаю я, и с легкостью получу газету, даже бесплатно, но вымогательство и насилие – не мой метод решения проблем. Так что я мирно тащился по улице, изучая витрины лавок, и попутно старался разогнать густую пелену, скрывавшую мои воспоминания. Увы, единственное, чего я добился – острого приступа голода. По какой-то причине магазины, торговавшие одеждой, книгами, инструментами и прочей бытовой всячиной, практически пустовали, а вот булочные, колбасные и сырные ломились от товаров. Вот удивительно, в бакалее и скобяной чистые полки, а в мясной лавке рядом на покупателя вызывающе смотрят устланные соломой корзины, в которых лежат копчености и вялености на любой вкус. Среди них тушка поросенка с лимоном в пасти. Зрелище поистине гипнотизировало. Я поймал себя на том, что застыл напротив одного особенно внушительного короба. И хотя в его содержимом при более пристальном осмотре угадывался восковой муляж, прелести образа это не отменяло. Мелькнула мысль, что зря я не отломил себе хотя бы половинку хлеба. Эдакой слюной можно захлебнуться. Хотя, само собой, не в слюне дело. На восстановление и углубленную настройку организма необходимы ресурсы, как редкие, так и вполне себе бытовые белки, жиры и углеводы, без которых усилится процесс аутофагии, то есть примутся переваривать себя здоровые клетки. Тут уж не до работы над кожей, костями и легкими, не до манипуляций кортизолом и инсулином, тут бы мышцы сберечь. Эй, образина, чего таращишься, денег нет, так кончай пускать слюни на стекло. Я потряс головой, возвращаясь в реальность, и шагнул прочь от витрины. На меня брезгливо глядел низкий полноватый мужчина, скрестивший руки на груди, закрытый длинным белым фартуком. Он был не один. Пока я знакомился с ассортиментом товаров мясной лавки, к ней подъехала повозка, на козлах которой сидел паренек лет 16, если верить внешнему сходству, сын окликнувшего меня мясника. Содержимое повозки скрывалось под тканью, но что могли привести к мясной лавке? Только туши со скотобойни для последующей разделки, готовки и продажи. Владелец лавки перевел взгляд на своего сына. Тот горестно вздохнул. А Ганс, чтобы его черти драли, так и не появился? Нет, на отправке мне еще помогли загрузить. Но кто ж потащится на разгрузку в город? Пьянь, сплюнул мясник. Небось, проигрался в карты, надрался и храпит у дружков. Ничего, мы вдвоем осилим. Несмотря на самоуверенные слова, двигался мясник с трудом. Вместо левой ноги у него был примитивный протез. Тем не менее присутствие духа он не терял. Но присутствием духа не перенести тяжеленные говяжьи и свиные туши в лавку, да и от сына толку было немного. Я не сомневался, что рано или поздно до какого-нибудь носильщика дойдет новость о том, что можно подзаработать, оказав услугу мяснику. Вон один уже посматривает заинтересованно с другого конца улицы. Но я оказался возле лавки первым, отчего бы не подсобить, а там, может, и покормит в благодарность за работу. Я расправил плечи, хрустнул костяшками и под урчание живота двинулся к парочке у повозки. Герр мясник, насколько я могу судить, вы оказались в затруднительном положении. Если позволите, я готов прийти вам на помощь. Один фрайкоры, здесь. Добровольческие формирования, образованные из остатков кайзеровской армии после поражения в Первой мировой войне во время Ноябрьской революции. Фактически, частные армии, управляемые бывшими офицерами, расформированы по требованию сил Антанты. До окончательного роспуска отметились попыткой путча и боями с коммунистами. Например, они разгромили Баварскую Советскую Республику и подавили восстание в Рурской области. Позднее многие члены бывших фрейкеров примкнули к национал-социалистической немецкой рабочей партии. 2. Фельдфебель, должность унтер-офицерского состава в армии Германской империи, примерно соответствует званию старшины. Глава 3. Мое предложение, а вернее, то, как я выразился, привлекло внимание мясника. Он с недоумением покосился на меня. Не мудрено, от детины с рожей висельника не ожидаешь гладких речей. Я вот, наглядевшись на себя в отражении витрины, не ожидал бы. Чудо, если с такой физиономией люди вообще способны внятно разговаривать. О вежливости же и прочих особенностях хорошего воспитания подобные мне крестьяне из далекого медвежьего угла Германии слыхом не слыхивали. Я прекрасно сознавал, какое первое впечатление произвожу. Бугай с печатью неизбывной тупости на лице, которого заворожил богатый ассортимент лавки. Денег у такого, естественно, не водится, но и особых проблем не доставит, чересчур глуп, чтобы замахнуться на воровство или грабеж. Такими обычно вертят типчики поумнее, используя дебиловатых верзил в качестве заемных мускулов. Худшие, чего от меня можно было ожидать, что я и впрямь запачкаю стекло своими слюнями. Ну и лучшего и лучшим даже речь глупо заводить. Я для мясника недалеко ушел от лошадей, впряженных в повозку. Вот это первое впечатление я и стремился разрушить. Не потому, что воспылал жаждой признания, а потому что хотел есть, и заодно проверить, насколько сильное досталось мне тело. А еще я отлично понимал, что я далеко не единственный, кому хотелось бы оказать мяснику услугу и заполучить его расположение. Достаточно выждать еще пару минут, и тут не протолкнуться будет от носильщиков, готовых заменить загулявшего ганса. Я обязан выделиться на их фоне, показать, что славен не только горой мышц. Понаблюдая я за мясником еще, смог бы отметить дополнительные точки, через которые можно повлиять на его решение, однако, что имеем, то имеем. Ишь как заговорил, усмехнулся мой будущий благодетель, и откуда такой ученый взялся? Да разве ученый? Спокойно, без улыбки ответил я. Для себя я уже уяснил, что окружающие нервничают, когда я улыбаюсь. Довелось нахвататься по верхам, когда служил денщиком один у гера-обер-лейтенанта. Он был из вольноопределяющихся два, с причудами офицер, но любил, чтобы подчиненные приказы схватывали с полуслова. Усмешка мясника стала шире. Мои намеки ему понравились. И на то, что я служил и, уж верно, не просто так он без ноги остался, Великая война кончилась совсем недавно, надо полагать, оставил он конечность где-то там, на бесконечных полях грязи и свинца. И на то, что я человек понятливый, ведь денщиков-идиотов офицеры не любили и от таковых старались по возможности избавиться. И на то, что попал я к вольноперу, с кадровыми господами этот номер не прошел бы, не привыкли они относиться к рядовому солдату как к тому, кто стоит затраченного на обучение времени. Соображаешь? Значит, годен таскать чемоданчик. А если нет, милости просим в окоп к остальным, мочить ноги в слякоти. У этого признания была и обратная сторона. Как подсказывала бессовестно позаимствованная память Макса Кляйна, солдаты в массе своей ненавидели денщиков. Часто, если денщик становился любимчиком у своего офицера, он начинал задирать нос. Его могли представить к награде за храбрость, доблесть и отвагу, потому что он великолепно жарил украденных им гусей. В его фляжке не переводился алкоголь, о котором обычные, непривилегированные солдаты только мечтали. Он получал консервов столько, сколько полагалось на пятерых, без малейшего смущения курил господские сигареты и объедался шоколадом, заедая его сладкими сухарями. Кроме того, денщики, получая через офицеров информацию о грядущих атаках противника, слыли большими трусами, которые, едва на позиции обрушивались артиллерийские снаряды, хватали офицерский багаж и мчались с ним к самому безопасному блиндажу, а уж отступали они с преизрядным усердием, поближе к штабу, поближе к обозу, к его двуколкам, прокатиться на которых одно удовольствие, пока сослуживцы сбивают в кровь ноги. Сколько того было правдой, а сколько, типичным солдатским мифом, зависело от конкретного денщика, однако ж общее заключение о них было неизменным. Тварь умная, но скользкая и изворотливая. Уж кому, как не настоящему ветерану, в отличие от пустомелиериков Люмера, об этом знать. Взыграя в мяснике старые обиды, и я не просто останусь без обеда, но мне вдобавок посмеются в лицо. Недолго посмеются, до момента, пока я не улыбнусь, но все же обидно и неприятно. Но я рассчитывал на явный диссонанс между своим обликом и речью, на яркий контраст, на который падки люди. Они любят загадки. Так почему бы не познакомиться поближе с парнем, который походит на помесь обезьяны и медведя, пока тот таскает замороженные туши, и любопытство удовлетворить, и дело сделать. Мои ожидания оправдались. После непродолжительной беседы Курт Мицгер, как звали мясника и теперь уже моего нанимателя, согласился принять мою помощь. Оплату мы не обговаривали, я нарочно не стал затрагивать эту тему, лишь мимоходом упомянул, что не отказался бы перекусить после. Чутье подсказывало, что Курт не из тех людей, которые отплачивают злом за добро, несмотря на суровый характер, а вот долгие торги над неразгруженной телегой могли подпортить ему настроение и лишить меня шанса на приличный обед. Окрыленный перспективами и подгоняемый бурчанием в животе, я принялся за работу. Взялся за ближайшую тушу, половина говядины, и взвалил на плечи с молодецким уханьем. А ничего, запас прочности еще есть, вес можно и прибавить. Чего у моего тела не отнять, так это силы. И как только с эдакими габаритами Макс проходил в двери, нет, донор мне достался уникальный, еще бы на дебила не смахивал. Я чувствовал, что в будущем мне еще не раз аукнется эта внешность. Хотя если подстричься, поработать над лицевыми мышцами и поменьше улыбаться, может и сойду за приличного человека. Издалека. «Куда тащить, Герр Мицгер?» – спросил я и наткнулся на остекленевший взгляд мясника. Но он не шел ни в какое сравнение со своим сыном, который так вытаращил глаза, что, казалось, они вот-вот выпадут из глазниц. Подобрав упавшую челюсть, Курт ответил: «Да сюда, через заднюю дверь, ступени вниз увидишь, это холодильное помещение». Не выдержав, он выругался и прибавил: «Черт побери, и как с такими молодцами мы проиграли, будто ты не знаешь», молча ответил ему я. Мартире глубоко безразлично, чьи кишки раскидывать по чудом уцелевшим деревьям, задохлика или богатыря. Технологический прогресс, великий уравнитель, но за свои услуги он берет непомерную цену в миллионы растоптанных человеческих жизней. Плохо это, дорого, но ящик Пандоры уже открыт, и трагедия непременно повторится, если пустить все на самотек. Ничего, я на самотек не брошу, протащу на собственном горбу, вот как эту будущую говяжью вырезку. Я хмыкнул себе под нос, больно резким вышел переход от мечты о хорошем обеде к мечте о всеобщем благоденствии. Изумление Мицгера объяснилось чуть позже. Половину туши, что я без затруднений донес до холодильного помещения, оказавшегося на поверку обыкновенным подвалом, они привыкли тащить втроем, Курт, его сын и Ганс, а иногда приходилось пользоваться и сторонней подмогой, когда куски бывали совсем уж гигантскими. Надо ли говорить, что я не нуждался в хилых руках парнишки и его изувеченном отце. Более того, когда я вернулся к повозке, то замахнулся аж на две туши, правда, каждая была чуть меньше по отдельности, чем первая, и таки дотащил до крюков, хотя после такого испытания перед глазами засверкали звезды. Видимо, я вплотную подобрался к своему лимиту, откровенно сверхчеловеческому, чего греха таить. Но если мои подозрения, подкрепленные всплывшими подсказками запертой памяти, верны, это далеко не предел. Непременно нужно наведаться в фармацевтическую лавку, а лучше сразу на химическое предприятие, желательно передовое, так выше шанс, что отыщутся требуемые компоненты. Бессмертие слепить вряд ли удастся, уж больно низкий уровень должен быть у здешней промышленности, но долголетие обеспечить я себе смогу запросто, как только избавлюсь от барьера в разуме. Примерно такие мысли витали в моей голове, пока я занимался перетаскиванием туш. Очень странные мысли, если уж на чистоту, совсем не подходящие этой эпохе и примитивным концепциям, плававшим в простом разуме Макса Кляйна. С разгрузкой я справился играючи, как сказал ошеломленный Мицгер, быстрее, чем когда ею занималась вся троица. Пока сын мясника отвозил повозку, одолженную у соседа, Курт пригласил меня в квартирку, которую они занимали на втором этаже прямо над лавкой. Для расчета и перекуса, как он выразился, благодушно похлопав меня по локтю, выше не дотягивался. Я согласился, не скрывая радости. На лестничной площадке перед дверью в квартиру Курт вдруг хохотнул и шутливо погрозил мне пальцем. «Не думай, что тебя ждет пирушка. Небось, чтобы тебя прокормить, на полевой кухне ты шел по учету как половина взвода». «Это верно, да только хорошим был тот день, когда взвод получал паек на одного солдата», в тон ему ответил я. Веселого настроения у Курта поубавилось. Он отпер замок и махнул рукой, приглашая меня внутрь. Могу поверить, бардак под конец творился ужасный. Чудо, что мы не выменивали у русских похлебку на винтовки. Знать, у них дела шли еще хуже. Я-то соскочил раньше, отделался ногой, А вот вернувшие товарищи нарассказывали всякого. На его губы наползла кривая ухмылка. Каждый раз, поганцы, шутит, что в траншеях мои муляжи сошли бы за натуральный продукт. И ведь не надоест. Убрал бы с глаз долой, да покупатель без них не идет. А впрочем, он в последнее время и так не идет, да и поставки срываются. Ох, чует мое сердце, ждет нас повторение 19-го. Пока запасы были, еще куда ни шло, а как закончились, так хоть зубы на полку клади. Мы проследовали на кухню. Жилище мясника было классическим образчиком холостяцкой обители, лишенной прикосновения женской руки. В нем было пустовато и не слишком уютно, хоть и весьма просторно. В гостиной даже нашлось место для пианино, увидев которое я внутренне поразился, до того чужеродным оно смотрелось в этой обстановке. Курт продолжал жаловаться на нелегкую долю, меж тем выставив на стол толстый круг колбасы, приличный ломоть сыра, буханку свежего мягкого хлеба, нечета тому, что предлагала мать Генриха, и наструганное вяленое мясо. Алкоголя, что интересно, на столе не показалось, вместо него Курт поставил завариваться чай. Я-то считал, что он почтет за лучшее расплатиться поскорее да выставить меня за дверь. Гермицгер, мне неудобно, я отвлекаю вас от торговли. Чепуха, фыркнул он, колдуя над чайником. Я же сказал, покупатели обмелели, готов биться об заклад, к концу зимы и вовсе переведутся. Чудо будет, если я к тому времени еще смогу разжиться с ясным. Снова таскаться по деревням, искать кого на убой, биться за требуху. Все это уже было. Он оглянулся на меня и с умным видом погрозил в пустоту указательным пальцем. Сейчас переходный этап. Деньги превращаются в простые бумажки. Уже превратились, опять. Зачем отвешивать 2 фунта отбивных, если к следующему вечеру на полученные монеты нельзя будет взять и четвертинки? Нет, мы ждем бартера, а для него нужно прогреть клиента голодом. Люди пока не готовы нести на обмен столовое серебро, золотые часы, фамильные подвески и прочую дребедень. Но потом начнется. С плачем будут втюхивать инкрустированные портсигары за говяжью лопатку. Он поставил передо мной кружку, над которой вился пар. Вот пианино, веришь ли, мне в разгар прошлого кризиса отдал учитель музыки, интеллигентнейший тип, за половину ягненка. Как сокрушался, чуть ли не рвал волосы, словно любимое дитя продавал. Я и брать не хотел, зачем мне это чертово пианино? Пылиться только. Сошлись на том, что я учителя подкармливаю, а он учит Густава, сына моего, музицировать. Но Густав, остолоп, лишенный слуха, его обучать, только время тратить почем зря да ноты портить. Потом учитель покинул Берлин, заявил, что в погоне за музой возвращается к корням. Ха, просто у меня тогда опустел стол. Надеюсь, корни его подпитали. Славный малый, хоть и с ветром вместо мозгов, музыкант, подвел черту Курт, как судья, вынесший приговор. История была поучительной, но меня больше занимала еда на столе. Я с жадностью набросился на нее. Судя по тому, как стремительно проваливалась пища в мой бездонный живот, Макс Кляйн держал себя на голодном пайке, а если и разживался деньгами, то спускал их на пиво, водку и настойки. Такое пренебрежение я решительно осуждал. С его последствиями придется разбираться мне. Курт продолжал болтать. Я быстро раскусил причину его благодушия. Он намеревался завербовать меня вместо пропавшего Ганса. Как-никак, я с легкостью выполнял работу за троих и к тому же не был полнейшим придурком, а последним немногие громилы могли похвастаться. Вот только меня не привлекала перспектива провести жизнь за перетаскиванием тяжестей. Я стремился к большему. Из того, что я сам увидел за неполный день в теле Макса, а также из его воспоминаний выходило, что нынешний германский рейх – это разбитая ваза, которую заново собрали из осколков, но забыли про клей. Если тронуть, дунуть, посмотреть не так, развалится, обрекая огромное число людей на новые беды. Но если подойти к починке бездумно, использовать в качестве клея какую-нибудь радикальную дрянь, результат получится еще хуже. К восстановлению государства из руин следовало подходить с умом. И я пребывал в полной уверенности, что моей квалификации на это хватит. Но и рвать контакт с Куртом было ни к чему. Он обмолвился, что о последних днях войны ему рассказали товарищи, то есть он поддерживал с ними связь. Иначе говоря, была велика вероятность, что мясник состоял в одном из кружков, в которые сбивались бывшие солдаты. Если это и не путь наверх, то определенно шаг в нужном направлении, полезные знакомства не повредят. Я определил себе целью выбить из Курта приглашение на собрание солдат. Когда вернулся сын мясника, С едой мы уже закончили. Расчет произвели в надгильдах 3. Марками Курт расплачиваться не стал, отговорившись отсутствием покупателей. Для меня особой разницы не было, что марки, что эти картонки обесценит инфляция. Если уж на то пошло, мясницкие надгильды будут всяко полезнее. Я договорился позвонить ему через неделю, чтобы помочь разгрузить новую повозку. Честно предупредил его, что как постоянную работу его предложение не рассматриваю, и будет лучше, если запропастившегося Ганса, если тот вернется, Курт на мороз не выгонит. О том, чтобы попасть в кружок, я хотел упомянуть мимоходом, чтобы не спугнуть Курта. Мало ли что подумает, нынешнее правительство, в основном социалисты, к таким обществам относилось с опаской. Капповский путч подпортил репутацию бывших фрейкеров и рейхсвера. Еще решит, что я шпик, хотя в то, что у нынешнего рейха были деньги на подобные затеи, верилось слабо. Я поймал себя на том, что последние рассуждения не принадлежали Максу. Его высокие материи не интересовали, он в политике не разбирался. Зато он обладал острым слухом, благодаря чему невольно подслушивал бунтарские разговоры в пивных и даже обрывками запоминал их. Будь Кляйный в самом деле из особого отдела, то запросто пересажал бы половину Берлина. Уже на выходе, спрятав деньги, я вспомнил про пианино. Незаметно пошевелил пальцами, проверяя их подвижность. С силой я разобрался, но необходимо было оценить и другие параметры тела, в том числе мелкую моторику, чтобы лучше представлять объем грядущих переделок. К тому же академическая музыка успокаивает людей и делает их сговорчивее, так что моя просьба будет иметь больший шанс на успех. Да и кто поверит, что шпик из комиссариата знает, с какого конца браться за пианино. Я попросился исполнить что-нибудь на прощание. «Ты умеешь играть?» – недоверчиво прищурился Курт. «Я умел, весьма средне, но это, как и многое другое, входило в стандартную программу подготовки». «Подготовки чего?» Я пока затруднялся сказать, выборочная амнезия понемногу начинала меня злить, однако в полевых условиях избавиться от нее крайне сложно. Нашему батальону как-то досталось пианино в качестве трофея в одном захваченном городке. Герр-обер-лейтенант поспорил с Герром Гауптманом 4, что сумеет обучить игре даже гориллу. Выбор пал на меня, как на его денщика. Курт с усмешкой закивал, словно хотел закончить. И как на солдата, что больше всех похож на оную гориллу. Так что кое-что я исполнить могу, хотя, разумеется, ничего сложного, только начальный уровень. Золотой у тебя был командир, даром что вольнопер, с оттенком зависти сказал Курт. Наш был первостатейной сволочью, зато как умел орать примкнуть штыки, аж по спине холодок бежал. Бывало, часами заставлял их пристегивать да убирать, а потом на фронте ему снесло полчерепа. Как раз когда собрался свистеть идти броском через ничейную, уши к заграждениям подобрались. Случаются же совпадения. Я пожал плечами. Мой обер-лейтенант был персонажем, полностью выдуманным с той целью, чтобы я списывал на него свои странности. А раз так, ничего не мешает обрисовать его достойным человеком. Получив разрешение, я уселся за пианино. Ожидаемо оно было расстроенным. На настройку ушло несколько минут, за которые Курт и Густав извелись, боялись, что что-нибудь сломаю, раз полез внутрь. Я же кулаками мог тыквы в пюре разбивать, как мне доверить деликатную работу подкрутить колки, точно ведь испорчу. А расстроенного пианино они, стало быть, не боялись. Что за люди? Мясник 10 раз пожалел, что пустил меня за клавиши. Хоть он и заявлял, что пианино годится только пыль собирать, а все ж таки гордился тем, что оно у него есть, статусная вещь. Наконец пытка отца и сына подошла к концу. Я коснулся пальцами клавиш и заиграл. Один денщик, солдат, который выполнял обязанности прислуги при офицере. Два вольноопределяющийся, доброволец, который по собственному желанию поступил в армию, как правило, для получения офицерского или унтер-офицерского звания в резерве. Имели хорошее гражданское образование. Три надгильд, псевдоденьги, деньги чрезвычайных обстоятельств, которые выпускались в условиях экономического кризиса органами немецкой власти и неправительственными организациями, в том числе фирмами и магазинами, с 1914 по 1924. 4. Гауптман, воинское звание в германской имперской армии, аналог капитана. Глава 4. Курт Мицгер считал себя тертым калачом. Боевую закалку он прошел в окопах, где обнаружил, что способен с первого взгляда определить, стоит ли иметь дело с человеком или же он, что называется, с гнильцой. Это чутье порой спасало ему жизнь на фронте. По возвращении домой навыка Курт не утратил, что позволило ему прожить первые неспокойные годы мира в относительном достатке, несмотря на смерть жены. Мицгер во всяком деле полагался на шестое чувство, и прежде оно его не подводило, до сегодняшнего дня. Поначалу, обнаружив у витрины своей лавки звероподобного верзилу, Курт прикрикнул на него для порядка, и выбросил из головы. Мало ли шлялось по стране крестьянских увольней, которых война вырвала из привычной среды. Если им не везло, то встречал их лишь пустой дом и рядок простеньких могил. Кто-то спивался, а самые отчаянные выбирались в город в поисках лучшей жизни или хотя бы хмельного забытья, поступок отважный и глупый в равной мере. За прошедшие 4 года приехавшие приспособились или погибли, но некоторые умудрились не попасть ни в одну категорию. Они все блуждали по каменным джунглям с глуповатыми лицами, потерянные, словно только вчера вырванные из привычной глубинки. К таким Курт и определил незнакомца. Простодушный, бесхитростный болван, с которым если свяжешься, получишь больше проблем, чем пользы. Тем удивительнее было услышать от предполагаемого дурака чистую речь, не обремененную паузами, просторечиями и запинками. Причина аномалии выяснилась быстро. Парень служил денщиком у обер-лейтенанта, который, должно быть, смеху ради или от скуки выдрессировал его в приличного человека. Рожа у него осталась звериной, доверия такой не завоюешь, но взгляд незнакомца Курту понравился. В нем чувствовался живой, подвижный ум, приятное дополнение к решительности и уверенности, которую обычно излучали крестьянские сынки. Уж этих-то безмозглых болванов Мицгер навидался с избытком, они и в нужник провалятся с самодовольным видом, будто так и задумывали. Второй сюрприз новый знакомый преподнес на разгрузке. Представившись Максом Кляйном, он, вопреки своей фамилии, в одиночку потащил на себе тушу, которую следовало нести троим. Несколько растерянный, Курт покачал головой. Некоторых Господь одаряет с избытком, пробормотал он с оттенком зависти. Заметив удивленный взгляд Густава, Мицгер прикрикнул на него. «Давай вперед, открывай двери, показывай, где вешать». С работой закончили значительно раньше ожидаемого. У Курта поднялось настроение. Он понимал, что, скорее всего, это последняя поставка со скотобойни, что и ее он урвал больше из-за удачи и знакомства с цеховым мастером. Неизбежно близилось возвращение времен, когда ему приходилось охотиться по всему Берлину за извозчиками, чтобы выкупить и заколоть тощую кобылу, а здоровье у него совсем не то, Густава же неизбежно надурит. Но это было впереди, в туманном будущем, а пока висевшие в подвале замороженные туши грели ему душу.